Сегодня наступил великий день, когда мы отомстим за подлое вторжение демонов. Сегодня мы войдем в темный мир и принесем нам победу в виде головы Йоксадхатха и Ктулху. Да начнется война. По сигналу Криола около стационарного портала в Лэнг активировались рунные круги, сочетающие все вместе запретное заклинание уровня А+, тотальный ноль. Задача серых колдунов, отвечающих за активацию заклятия, протолкнуть их сквозь портал, а другая команда должна будет разрушить его, чтобы никто не умудрился отразить тотальный ноль обратно. Зная о подлости демонов, с них станется каким-нибудь образом обратить наши атаки против нас. Внимание! Тотальный ноль распространяется с постепенно увеличивающейся скоростью, поэтому наша задача – как можно быстрее прибыть в Лэнг, дала ликбез Садкаличита. «Владыка Криол, откройся портал!» – патетично выкрикнул маг, обкурив серебристый диск камня врат какими-то благовониями. Белесо-серая арка портала неспешно открылась, пропуская всю нашу армию в темный мир. Я вошел в портал в числе первых и сразу взлетел повыше, слушая звенящий гул от идущего заклинания А+. Вокруг была гладкая каменная равнина, потихоньку покрывающаяся снегом вперемешку с пеплом. Тотальный ноль выкашивает все, до чего дотянется. Город Ирим, вернее пустошь, где он раньше находился, постепенно наполнялся народом. Корабли Асанти величественно вплыли в Лэнг и почти сразу отправились по направлению в глубинное царство. В их задачу входит подсыпать Ктулху несколько тонн благовония Скауба. Ведь когда крест стихии прорвет башку червю, то Смьяк может даже в ослабленном состоянии устроить Лэнгу Армагеддон. Например, пробудит все вулканы, которых в Лэнге раз в 5 больше, чем на Земле или планете, а это ого какой показатель. После такого будильника проснется кто угодно, а нам это не надо. Тотальный ноль тем временем очищал Лэнг от любой жизни и всего остального. Мелкие демоны стирались в прах, а после исчезали, горные пики исчезали, будто их вовсе не было. Войско Криола уверенно шагало по ровной земле по направлению к замку Кадов. «Вторая волна, запуск!» — крикнул Криол, и серые колдуны послали вперед еще одну волну тотального ноля. Выглядело это, как будто что-то невидимое принялось пожирать землю, камни, плоть, то есть вообще все, не оставляя ничего. Магическое зрение не улавливало даже отголоска фаур. Вложили в это заклинание довольно много сил. Криол, я и Алкиалал сливали 2 недели ману в накопитель для активации этого страшного заклятия. Волна тотального ноля шла вперед, попросту проглатывая полчища птиц Лэнга и прочих мелких демонов, которые попытались нас остановить. К счастью, пока безуспешно. Неожиданно волна заклинания уровня А+ сначала замедлилась, а потом и вовсе остановилась. Тут мы с Криолом увидели виновника, огромного демона, похожего на погонщика рабов, только увеличенного раз в 100. Едкая слюна капала из оскаленной пасти, прожигая в земле немаленькие кратеры. За ним толпились твари, несколько сотен шобготов, черный человек, в котором все шумеры и я узнали Нейрладхатипа, и еще десятки, если не сотни тысяч мелких демонов в качестве мяса. Хастур, с ничем не замутненной ненавистью прошипел Шамшуддин. Он был в настолько дикой ярости, что мне показалось, что его эбонитовый цвет кожи посветлел на несколько оттенков. А может и не показалось. Он твой, брат. Хлопнул по плечу Шамшуддина Криол, только не сдохни у него в брюхе снова. Уж постараюсь, верховный, нашел в себе силы улыбнуться Кушет. Нейрладхатеп мой, заявил Алкиалал, вытащив из-за спины высокий черный посох, внутри которого плескалась тьма. Я вышел чуть вперед и, выпрямив указательный палец, начал скапливать в нем плотный комок маны. Демоны дураками не были и тут же отправили мясо нам навстречу. «Обнажить зеркала!» — выкрикнул Тивилдорм. Тут же по команде маги создали огромные ростовые зеркала. Шобготы, бежавшие впереди всех, неожиданно замерли и вгляделись в свои отражения. Однако долго любоваться собой им банально не дали. Полчища других демонов тупо смели их и рванули к нам. «Искрись, пламя гибело!» — выкрикнул Криол и Алкиалал. Из посохов обоих архимагов одновременно выплеснулась пылающая синими искрами огненная плазма. Громадная пламенная волна, по размеру вполне могла бы слегка сдвинуть Хастура с места, но вместо этого она попросту смела мелких демонов, полностью обнажив горящее поле боя для архимагов и архидемонов. «Наглые малявки!» — негромко отозвался Нейрладхатеп и буквально взорвался. Огромные массы плоти рванули к нам, попутно пожирая все, что осталось от мяса, включая несколько десятков чудом уцелевших демонов. Их вопли мгновенно смолкли, едва они оказались внутри ползучего хаоса. «Второй раунд, я за!» — Кровожадно усмехнулся Архимаг, и мы вдвоем вылетели навстречу Нирлатхатипу. Тот усмехнулся десятком распахнутых ртов и принялся подниматься к нам, стремя поглотить все и вся. «Вы станете частью меня, а потом я высру вас в самой грязной канализации Кадафа», — крикнул демон-метаморф. Креол стрелял молниями Мардука, как из пулемета, осаживая особо упрямые огрызки плоти Нирлатхатипа. «Нашей задачей сейчас было выманить архидемона подальше от остальных войск. Пространство вокруг буквально кишело обитателями. Те же птицы Ленга тучами вились в небесах, но как-либо повредить нам не могли. Личные защиты и доспехи Мардука спасали нас от неминуемой смерти. Мы летали в небе Ленга, а на нас зловеще посматривали оба Аркала, а где-то вдали слышался затяжной вой Нахага. Креол, длань Шамаша, мысленно спросил я у Архимага, который как бешеный отбивался от атак Нирлатхатипа, параллельно сжигая десятками птиц Ленга. Хмурое лицо Креола почернело так, будто искупалось в саже, и он коротко кивнул мне. Речитатив для этой длани был прочтен довольно быстро, благо емкость наших артефактов вполне позволяла вместить не одну длань. «Длань Шамаша!» — рявкнул Креол, силой сжав посох двумя руками, стремясь выдавить из него как можно больше сил. Яксак как щедро снабжал Креола маной. «Длань Шамаша!» — крикнул я, глядя прямо в этого демона, параллельно начитывая внутри своего разума длань Мардука. Взгляд со стороны. Поле боя. Битва между людьми и демонами набирала обороты. Со стороны людей появились первые жертвы, но и демоны умирали с поразительной скоростью. Кощей Бессмертный грамотно перестроил гвардию серых, не позволяя демонам вбить клин в центр войска, тем самым разделив его на части. Маги швырялись мощными площадными заклятиями. Пироманты сжигали землю и демонов дотла. Криоманты морозили все, что могло морозиться. Автоматы выполняли свои функции по защите от демонов и нежити, которые щедрыми потоками пытались пробиться к войску живых. Немногие личи, вошедшие в состав армии, пытались не дать восстать новым трупам. Полегших на поле боя безжалостно сжигали, ни к чему оставлять демонам даже труп мага. Ифриты во главе с Газимунте Сиром изрыгали огненные потоки, от жара которых становилось не по себе даже архидемонам. Ибо стихия ифритов – горящий огонь, и если раскалить пламя достаточно сильно, оно сможет сжечь что угодно. Садкаличита мысль стояла на подъемном мостике, сваривая мозги то одному, то другому демону. На архидемонов она даже не смотрела. Ей как крайне могучей магессе было ясно как день, что архидемоны – это совсем иной уровень силы. Посему, пока их не трогали, Квиллион Дубль мотался то туда, то сюда, не успевая плодить двойников, чтобы те держали главного доппельмастера Серой Земли в курсе всех дел на фронте. Конечно, с этой задачей неплохо справлялись паладины Пречистой Девы, но они, к сожалению, присутствовали не везде. Но чего у них не отнять, сражались они хорошо, крайне дорого обменивая свои жизни на жизни демонов. Внезапно все дерущиеся обратили внимание на две огромные вспышки белого пламени. Такое чувство, что там зажглось солнце в двух экземплярах, а температура резко подскочила вверх. Единственными, кому это нравилось, были ифриты левого и правого крыла огня. Экмумии спешно пытались нормализовать погоду, но нарвались на сильных врагов, не дающих экмумиям нормально работать в бою, да еще они убивали их как нифиг делать. Что ни говори, но лучшие волшебники среди джиннов именно мариды, джинны воздуха. Истошный крик дикой боли и ненависти словно расколол небо Ленга. Даже Хастур сместил голову в сторону, чтобы увидеть, как душу Нирлатхатипа затягивает в посох джинн, второй в Совете 12. «Твоя душа моя!» — раздался над полем боя тихий голос. Крик, порожденный умирающим архидемоном, спровоцировал прочих на активные действия. Никому не хотелось оказаться на месте почившего Нирлатхатипа. «Молния богов!» — крикнул Кощей Бессмертный, а вся армия серых дружно выставила защитные экраны. В небе Ленга закружились тучи столь темные, что смогли перебить свет аркалов, а сверху прямо на демонов рухнули ослепительные молнии, прошибающие даже броню архидемонов. Пять из них попали прямо по Хастуру, и тот закачался, как пьяный матрос после получки. «Длань Мардука!» — крикнул Алкиалал, и Хастур резко потерял силы. Не все, разумеется, но большую их часть. «Сдохни!» — раздался крик разъяренного чернокожего плотного призрака, который чем-то напомнил Хастуру, наглого щумерского чародея, которого он сожрал и отправил его душу в бездонный хаос. Вокруг Хастура закружились крупные булыжники, пока их не стало так много, что они заслонили обзор. «Я есмь древний!» — внушительно крикнул зверобог-демон и своей силой попытался убрать камни от себя. К его немалому удивлению, у него ничего не вышло. Камни приобрели сверхзвуковую скорость и от всей души принялись ломать демону кости. Будь Хастур обычным погонщиком рабов, это его даже убило бы. Рах! Полный ярости крик Хастура сдул камни обратно в Маргула, но зато он успел ощутить боль в центре груди. Опустив взгляд вниз, он увидел, что из его груди торчит обсидиановая палка, а за нее держится молодой парень с аурой архимага. «Твоя душа моя, Хастур!» — крикнул человек, и душа, самое ценное, что есть у любого существа, принялась выходить из тела, вливаясь в эту палку. «Ничтожный червь, как ты посмел ранить меня, Дланинаны?» — раздался незнакомый голос откуда-то сзади. Обернувшись, Хастур увидел почти такого же шумерского чародея, а в руках у него наливалась силой белая сфера. Зверобог-демон мгновенно понял, что сейчас произойдет и что есть силы, рванул к нему, стремясь помешать. Однако, стой, Нееет! Сфера белого света достигла размера немаленького арбуза, а затем просто взорвалась. Волна света ударила по демону, как пыльным мешком. Стало до отвратности чисто и светло. Люди воспряли духом, а демоны наоборот поддались панике и принялись разбегаться кто куда. Столб белого сияния поднялся до небес, частично уйдя за горизонт, даруя боль и страдания. Последним, что запомнил Хастур, это торжествующее лицо, увенчанное кустистыми бровями и злорадный голос, обещающий вечные пытки. Конец взгляда со стороны. «Отличная работа», — похвалил себя Креол, любовно перебирая в пальцах еще одну душу света. Речитатив для Дланинаны уже был наготове. Все шло на удивление гладко. Зарево от Дланинаны освещало Лэнг, будто в нем наступил великий рассвет. Я опустился на землю и почувствовал, как на большой скорости что-то приближается. Темный мир падок на сюрпризы. Креол хотел было что-то сказать, но не успел. «Карр! Карр!» — раздался откуда-то издали знакомый клёкот. «Кощей, часть 18, заклятый друг. Примечание к части. Поздравляю всех девушек и женщин со светлым праздником весны. Глава 18, заклятый друг. Не веря своим ушам, я вслушивался в такое знакомое, но столь забытое карканье. Постепенно усиливаясь, оно приближалось, а активировав чары дальнего обзора, я увидел, как со стороны глубинного царства ко мне несется черная птица, будто сотканная из тьмы. Очертания пернатого были до боли знакомы, а фирменный карр всколыхнул целую бурю в моей душе. Сотканный из тьмы феникс, величаво махая крыльями, подлетел поближе к нам и принялся осматривать меня и Креола заинтересованным взглядом. Спустя ровно секунду, феникс оглушительно каркнул, чем снял с меня и Креола по личной защите, принялся поливать пространство волнами черного огня. Окутавшись ворохом защит, я принялся перемещаться по полю боя. Феникс, насмешливо каркая, запел самую отвратительную мелодию, которую я только слышал в жизни. Личные защиты принялись лопаться как мыльные пузыри, а голову пронзила боль. «Хватит, Кощей, это же я, Хубоксис!» — отчаянно крикнул я. Феникс на миг остановил пение, но затем злорадно каркнул и продолжил концерт. Войска демонов, изрядно выкошенные тотальным нулем, перешли в наступление, а маги, автоматы и спешно обученные демонологи сдерживали их. Боль снимала личные защиты одна за одной. «Гальергард!» — донесся до меня выкрик Креола, а феникса ударило копье, сотканное из чистого света. По крайней мере, я так посчитал. «Джин, это не Кощей, уже нет, убей его, я не могу драться на два фронта», — рявкнул Креол, отправляя струю первостихии феникса и вапхата. Ползучий хаос сеял смерть на поле боя, и лишь объединенные усилия Алкелала, Креола и Кощея Бессмертного сдерживали архидемона. Феникс же, презрительно каркнув, пропустил выпущенную Креолом сияющую волну света под собой и отправил Креолу целый вал черного пламени. «Я же окончательно убедился, что Кощей искренне хочет моей смерти», — и мое лицо искривила грустная усмешка. Кощей мгновенно телепортировался ко мне и, оглушительно каркнув, выпустил в меня целое облако тьмы. Спешно начитанная личная защита поглотила урон, а в ответ я ударил облаком раскаленного огня. Феникс на миг отпрянул, а потом начал глотать огонь, как любимое лакомство. «Шварубадя!» — выругался Креол, отлетая от очередной атаки феникса, а я вынул из пространственного кармана адамантовый нож. «Прости, Кощей!» Множество пространственных толчков феникса вынуждало меня постоянно телепортироваться с места на место, а ведь прочая битва только началась. Демоны волнами напирали на войско, но Кощей Бессмертный грамотно перестроил оборону, так что численностью нас взять было довольно непросто. Гилалиабхат отбивались от надоедливой мухи, отзывающуюся на Шамшуддина. Тот, в свою очередь, телекинезом ломал ближайшие скалы, не успевшие дезинтегрироваться, и пытался заехать ими по мордам архидемонов. Те с явной линцой отбивались от атак архимага телекинетика, больше сосредоточившись на Тевилдарме и его атаках. Этот призрак активировал сферу жажды, заклинание, позволяющее полностью или частично поглотить враждебное заклятие, и она доставляла массу неудобств экмумиям, которые тоже решили присоединиться к схватке. Вдали я видел рожу Элигора, который координировал действия экмумий. К слову, колдуны Лэнга хорошо отбивались против наших атак, пока одному аэроманту не взбрело в голову активировать молнию богов без приказа командования. Он был на уровне красного плаща, хотя носил оранжевый, поэтому молния получилась довольно мощной. В небе Лэнга закружились облака цвета грязного нижнего белья, а спустя секунду с небес, прямо в макушку очередного демона, похожего чем-то на почившего Нирладха, типа выстрелила молния. Да какая! Всем молниям молния! Огромный снежно-белый сгусток чистой энергии ударил архидемона прямиком в темечко. Тот громко завизжал от боли, отчего многие солдаты потеряли сознание, а один особо неудачливый сломал себе шею, упав на собственную фузию, запнувшись об свою ногу. «Мда, не повезло тебе, парень!» Кощей летал вокруг меня, обстреливая искажениями пространства и темным пламенем, причем с каждым новым выстрелом я чувствовал, что огонь становится все темнее и насыщеннее, хотя куда еще больше. Плюс песня, слушая которую у человека мозги пытались покинуть голову через ноздри и уши самостоятельно, хотя мне как джинну было попроще. Отбиваясь от атак, я пытался подобраться поближе и ударить бывшего фамильера адамантовым ножом, хотя наш бой казался в корне неправильным. Как мне кажется, Кощея околдовали, промыли мозги, как-то затопили его душу тьмой и натравили на меня. Что самое паршивое, я не видел путей решения этой проблемы. Связи с ним я не ощущаю, хотя нутром чую, что Феникс передо мной — это мой фамильяр, с которым я провел вместе тысячелетия. Телепортируясь туда-сюда, я никак не мог подловить Феникса на расстоянии удара, а метать адамантовый нож в постоянно перемещающуюся на огромной скорости цель не позволяла жаба. Кощей будто знал, что я хочу сделать, поэтому не приближался ко мне сам и пытался держать меня на расстоянии, а как подобраться к нему, я не знал. Креол, оставив на меня Феникса, сам улетел к остальному войску, ведь атаки демонов продолжались, нам навстречу выползали все новые и новые орды врагов. Шопготы, дикие псы, злыдни, будхи, шилопауки с погонщиками рабов и тощими всадниками ночи не давали нам и лишнего часа на роздых. Маги то и дело отгоняли их огнем, параллельно готовя ритуалы тотального ноля, молнии богов и прочих заклинаний А+. Длани Мардука готовили Алкиалал и Креол. Больше никто просто не мог. Шамшуддин, хоть и тоже архимаг, но не демонолог, хотя обучался у такового. Тем временем Кощей и я потихоньку смещались от поля боя. В моем посохе сидел Лаларту, Саурон, Малахитница, а теперь и Нирладхотеп. Астрально мой посох стал довольно тяжелым, я не был уверен, что там поместится новая душа такого же уровня. В совокупности те, что уже там есть, давали мне столько маны, что мне хватило бы пулять бланью Шамаше несколько раз подряд и не истощиться. «Карр!» – издевательски каркнул Феникс, а я резко обнаружил, что удалился от войска Креола довольно далеко. Все же в горячке боя трудно следить за другими. «Ну, допустим, что дальше?» – спросил я. Феникс в ответ раздул брюхо и каркнул так громко, что с меня слетели все личные защиты разом. «Хо-хо, кто это здесь?» – раздался позади меня гнусавый голос. «Он мой, Лаласу». Я обернулся и увидел двух демонов, которых хотел был бы не видеть желательно никогда. Пазузу и Лаласу. Какая неожиданность. Повернулся я к ним, однако третьим глазом я следил за Кощеем, что парил в воздухе рядом. Видимо, его задачей было отвлечь меня от Креола. Умно. Ну и какого нодинса вы сюда приперлись? Угрюмо спросил я, параллельно накачивая посох заклинаниями уровня Длань плюс. Лаласу и Пазузу переглянулись друг с другом и расхохотались. Лаласу не спеша вытащил все свои когти, а Пазузу вздул свое брюхо. Духовное зрение показывало, что они просто думают, как разделить мою душу на двоих. Плюс о Кощее я не забывал. Тот парил неподалеку с явным интересом, наблюдая за мной и двумя архидемонами, но вмешиваться пока не спешил. Лаласу, сместившись чуть вправо на огромной скорости, рванул ко мне. Хигиджая – это демоны, способные к полету, плюс они до одури быстрые. Однако, Длань Шамаша, рявкнул я. Лаласу возник прямиком около меня и готов было взмахнуть своими когтями, как все обозримое вокруг пространство обуяло пламя. Надеюсь, что Лаласу, оказавшись в эпицентре огненного шторма, превратится в потрескавшиеся угли, а Пазузу хотя бы заденет. Впрочем, для него у меня готова длань Мардука. Взгляд со стороны. Поле битвы. Армия Креола Милосердного убивала всех подряд. С появлением у Элкела Лаурского своего личного архидемона, он, не дрогнувшей рукой, разбрасывал демонов, как кегли. Часть демонов, как правило самые слабые, просто-напросто уничтожалась, ибо они не имели никакой ценности ни для Креола, ни для других магов. Ценными считались Эк-мумии, архидемоны и темные боги. Профессор Лакластера с усердием обреченного с помощью холмов выкапывал исполинскую яму в грунте темного мира. С начала боев эта яма уже могла смело поместить в себя немалых размеров гору. Креол самолично оградил область, где была Элкусарийка самым мощным противодемоническим барьером, который знал. Прошли ровно сутки с тем пор, как Креол вторгся в Лэнг. Хубаксис сообщил ему, что Йоксатхатх будет отсутствовать в Лэнге, но не вечно же. Поэтому войско Креола медленно, но верно продвигалось вперед. Периодически война Хага заставлял нервничать серых и, как ни странно, радовал Алкиалала. Тот с предвкушением рассуждал, что запихнет к себе и этого архидемона, личного пса за кто-то. В целом архидемонов и темных богов в Лэнге осталось немного. Йоксатхатх, Ктулху, носящий желтую маску, Нахак, Гилал, Акхтхару, Абхат, Кутулу, Як, Лаласу, Дагон, Пазузу и, конечно же, Сняк. Нергал не в счет, он нейтрален. Со стороны это кажется огромным числом, но с другой, Лэнг потерял Шапник Гурата, Нирладхатипа, Яксаткатха, Хастура и Лаларту. Невероятное число поверженных руками смертных и бессмертных архидемонов. Хубаксис куда-то запропастился, его отвлек внезапно появившийся фамильяр, которого, как считалось, убил носящий желтую маску. Никто не посмел мешать Джинну и Фениксу, даже Креол ретировался с поля боя, полностью сосредоточившись на текущих проблемах, а их хватало. Утукку незримыми волнами накатывали на простых серых, пытаясь сожрать, но их буквально мочалили демонологи, спешно обученные уничтожать демонов. «Да поднимется заря!» — тихо пробормотал великий архимаг, вздымая над головой черный посох, целиком состоящий из обсидианов рай. Полупрозрачный камень, прочно сидящий в набалдашнике, переливался всеми известными цветами, но архимаг этого не замечал. «Свет зари!» — торжественно провозгласил Креолурский, подавая чудовищное количество маны в заклинание. Посох архимага целиком засветился ослепительным светом, и из набалдашника полился свет. Увидевшие этот свет демоны расчесывали себе морды до крови, стремясь спрятаться от всепоглощающего света. Демоны рангом повыше лишь отводили взгляды, за что моментально платили своими жизнями. Многие из них кричали о давнем пророчестве, что должно принести с собой великий рассвет, абсолютный конец для темного мира и его жителей. Паладины Пречистой Девы шагали вперед неустрашимой серебристой волной, в числе первых, и именно они убивали демонов, невзирая ни на что. Демоны сопротивлялись отчаянно, но тщетно. Остатки от Легиона Гнева был буквально сметены рыцарями, а воодушевленные напором магов и паладинов, армия шагала вперед, к замку Кадов. Ифриты правого и левого крыла огня выжигали территорию, подобно лесному пожару на политой бензином земле. Огонь пылал сильно и высоко, будто горела не земля, усеянная трупами демонов и их рабов, а лес из сухих тополей. Войско Креола уверенно двигалось к черному замку. Конец взгляда со стороны. Огонь от длани Шамаша был горяч даже для тех, кто создан в пламени. Я чувствовал легкий упадок сил, но в целом, мой запас маны был почти сразу восполнен, благо желающих его пополнить у меня было в избытке. Завидев впереди Пазузу, я рванул вперед и почти выстрелил в него дланью, как меня прервал обозленный голос. «Это было больно, смертный, но ничего, я сейчас тебя съем, и будет мне хорошо». Длань Мардука мгновенно среагировал на него. Лаласу был уже готов вонзить в меня все свои когти, как почувствовал, наверное, впервые в жизни, слабость. «Пошел вон!» — рявкнул я, и ударом увеличившейся ладони я ударил Лаласу по лицу. Архидемон, будучи в диком шоке, даже не стал защищаться. «Низко полетел, к дождю», — резюмировал Пазузу, впрочем, не спеша атаковать. Я раздул свое тело до размеров самого архидемона и ударил Пазузу концентрированным пламенем. Белая плазма поджигала саму атмосферу, но Пазузу отказался испепеляться. Вместо этого он дыхнул в меня какой-то гадостью, которой не побрезговал бы и смрадный господин Паргарана. Огромное количество мошек, комаров и саранчи полетело в меня, не обращая внимания на невероятные силы жар, до сих пор льющийся из моего посоха. «Абсолютный ноль!» – выкрикнул я, разом активируя заклинание криомантии. Плазма мгновенно потухла, обратившись в иней, а стая мошкары мгновенно замерзла, а пространство вокруг будто замерло. Кощей, кстати, отлетел чуть подальше, но вмешиваться в схватку так и не торопился. «Странно, жалкая дымчатая букашка, я покажу тебе, что значит архидемон Ленга», взревел Пазузу и раскинул свои лапы, творя какую-то магию. «Мгновенно переворачиваю свои нади чакры в антимагические, я порталом оказался напротив груди архидемона и что есть силы вдарил ему в грудь. Антимагия прекрасно работает и с демонической энергией, ведь магия есть ее основа». Пазузу взвыл, будто сел на иголку толщиной с корабельный якорь и взмахнул рукой, желая стряхнуть меня с себя. Однако кто бы ему дал? Длань Шамаша, солнечный или звездный протуберанец, состоящий полностью из огненной энергии в диком концентрате, вновь осветил своим росчерком темный мир, а Пазузу оказался прямиком в ее эпицентре, как некогда Лаласу. «А-а-а!» – орал демон, он невыносимой боли. «Длань Шамаша – это не простое пламя, а тысячекратно усиленная волей заклинателя. Твоя душа, моя!» – крикнул я, всаживая свой посох в обгорелую тушу, все еще живого демона. «Азм-есм-дэр, заткнись, длань Мардука!» Пазузу вопреки своему желанию резко замолчал, а его душа почти мгновенно оказалась внутри черного посоха джинна. Оттуда донесся дикий крик поверженного с такой легкостью демона. «Ага!» Раздался неожиданный голос позади меня, и я почувствовал, как мою спину насквозь прошили когти Лаласу. Боль отбросила меня от быстро гниющего тела Пазузу, а раны на спине принялись кровоточить, подобно буйной реке. «Я сожру тебя с особым удовольствием», чуть ли не промурлыкал архидемон, появившись перед моим лицом. Его аура прямо кричала о его желании меня сожрать. «Время подвластно лишь воле моей. Стану я от песков лишь сильней. Воздам я хвалу, времени силы. Едина константа, она лишь всесильна. Замедлит, ускорит, в прах обратит. Всесильное время тебе говорит, что ты там бормочешь, мясо». Подошел Лаласу ко мне еще ближе. Оскаленная пасть Хигиджая не сулила мне ничего хорошего. Жизни и смерти – единый процесс. Человек или демон, разницы нет. Зона времени. Лаласу попытался двинуться, но что-то не давало демону даже моргнуть. Я не спеша выбрался и, вытащив адамантовый нож, с огромным удовольствием отсек Лаласу голову и прочий ливер. Ментальный вой от смерти Лаласу чуть не сбил меня с ног, фигурально говоря. Мне совершенно не надо было, чтобы кто-нибудь особо хитрый воскресил Лаласу в виде трупа демона. Поэтому разделывал я его труп вдумчиво. К сожалению, зона времени уже закончила свое действие, а из ран хлынула моя кровь. Чувствуя все быстрее подступающую слабость, я чуть ли не силой заставил себя закинуть труп Лаласу в карман, мол, потом с ним разберусь. Вернувшись порталом к Криолу, я из последних сил приказал колдунам-медикам меня заштопать, а сам провалился в забытье. Интерлюдия Криолурский. Хубакси свернулся, как я понял, он каким-то образом одолел Лаласу и Пазузу. Вой от их смерти с разницей в несколько минут яснее ясного говорил, кто причастен к их гибели. Судя по его посоху, в нем прибавилось жителей, и что-то мне подсказывает, что у него сидит Пазузу. Может договориться с ним, когда очнется, мне бы такой демон не помешал бы. В данный момент я вынужден лечить своего бывшего раба. Местные колдуны-медики никогда не сталкивались с джиннами и соответственно не знакомы с их физиологией и возможностями, в отличие от меня и, возможно, дедушки. Его хорошо потрепали, а на спине явно вырван кусок тела. Походу постарался Лаласу, прежде чем сдох. Молодец, джинн, за раз лишить меня как минимум двух проблем. Наступило небольшое затишье, которое вся армия решила использовать как отдых. Мне же отдыхать было некогда. Маскимы и прочие демоны, могущие вселяться в людей, все чаще пытались проникнуть в воинов. Причем делали это часто и с удовольствием. Благовоние с колбачутли рекой лилось вокруг, из-за чего демоны слабели и их быстро уничтожали неспящие демонологи. Алкиалал ходил радостный, как ребенок раба, получивший медовую лепешку. В его посохе сидел Хастур, один из древнейших демонов, когда-то могущий соревноваться с Ктулху по силе. Так что, обладателей Блани Мардука стало трое, включая меня и Хубаксиса. Правое и левое крыло огня, узнав, что Хубаксис серьезно ранен, прислали несколько маридов и силатов для лечения, и надо сказать, я впервые видел, как лечатся джинны, ведь обычное оружие, даже медное, может максимум оглушить, а Хубаксис попал под когти Лаласу, что назвать обычными, не повернется язык. Оставив лечение Хубаксиса на сородичей, я связался с Лакластеросом и спросил, как идут у него дела. Тот заверил меня, что они уже довольно глубоко проникли в земную твердь и с минуты на минуту достигнут точки, где будет червь. Это воодушевляло, ведь сталкиваться с Сником лоб в лоб мне не хотелось, даже будь я богом типа самого Мардука. За века и тысячелетия существования Лэнга, Сника тревожили по-настоящему всего лишь несколько раз, причем их можно пересчитать по пальцам одной руки. Вторжение Мардука двуглавого топора, одно из них. «Я пришла, как и обещала, друг мой», — раздался знакомый мне голос. «Я рад видеть тебя, прекраснейшая. Я тоже рада», — и привела подкрепление. Инанна лучезарно улыбнулась, а я, повинуясь неясному желанию, вновь активировал свет зари. Его свет раскинулся на десятки километров, озаряя все мягким теплом и светом, что для демонов равносильно пинку по яйцам с разбегу. Все демоны, находящиеся поблизости от армии, наверняка обретут на несколько дней неизлечимую мигрень. С неба Лэнга пробились белые лучи света. В каждом из них можно было различить человека в доспехах паладина. Каждый из рыцарей гвардии прекраснейший, когда-либо живший на Кабаре, пришел по зову своей богини в Лэнг. «Я вижу, что пришла вовремя», — заикнулась богиня, мельком взглянув на лежащего посреди моего шатра джинна. Страшная рана, оставленная когтями Лаласу, перестала хлестать кровью, но и заживать не спешила. Я услышала, как из Лэнга ушли несколько довольно сильных душ. «Да, прекраснейшая, да и угадаю», — лукаво улыбнулась богиня, «Пазузу и Лаласу». «Верно, Хубаксис лично их убил, но и целым не ушел. Позволь, я помогу ему». «Конечно», — разрешил я, в глубине души надеясь на такую просьбу. Раны, оставленные архидемонами, лишь немногим не дотягивают до ударов адамантом, и кто как не богиня-целительница способна помочь Хубаксису в такой момент. Богиня величаво подошла к кушетке, где лежал Хубаксис, и положила ладонь ему на бок. Магическая энергия будто взбесилась, а прана всколыхнулась и резво поползла к ране, концентрируясь на отметинах, оставленных уже точно последним Хигиджая. Раны потихоньку начали зарастать, а кровь оперативно собрали колдуны-медики с целью изучить поподробнее. «Что еще ты нам подготовила?» «Как и обещала, я поговорила с Чернобогом, плюс мои рыцари будут незримо оберегать вас. Йоксадхатх вот-вот вернется в Лэнг, и тогда я тоже приду сюда, но не рассчитывайте на частые встречи. И то хлеб, когда точно придет Йоксадхатх?» Инанна на мгновение задумалась, а потом ответила: «В течение нескольких часов. Большего я дать вам, к сожалению, не могу. Йоксадхатх слишком силен, даже на третьем небе». «Ладно, будем думать», — ответил я, и богиня исчезла. «Лугаль, как оборона?» «Все идет согласно плану», — ответил Кощей Бессмертный, единственный, кроме Криола, смотрящий на богиню любви и красоты без бурления гормонов. «Барьер твой поддерживают дюжина магов. Квиллион Дубль ежеминутно докладывает о том, что происходит дальше по дороге. По скромным прикидкам, мы достигнем замка Кадов в течение 4-6 часов, если будем двигать в том же темпе. Однако это невозможно». «Объяснись, Лугаль. Наши бойцы и маги измотаны слишком долгими сражениями. Нам нужно найти относительно безопасное место и отдохнуть хотя бы пару часов. Иначе за успех военной кампании я не могу ручаться». «Что с флотом Асанти?» «Флот уже достиг глубинного царства и вступил в бой. Болиар Гейстов изничтожают спрутов, а сам Асанти весьма успешно продвигается к Эрлиху, вернее к месту, где он затоплен. Передай Асанти, что Ктулху охраняет трупобог Кутулу, и его надо убить любыми методами и средствами. Но убивать его надо аккуратно, ведь в озере Лэнга еще может плескаться Дагон, а он еще большая проблема». «Наши действия?» — бесцветным голосом спросил Кощей. «Надо отправить туда достаточно могучего архимага, владеющего дланью Мардука. Она идеально подходит для противостояния Кутулу, а возможно и Дагону. Я рекомендую вам отправить туда Элкелала. Вы не можете покинуть пост, а Хубаксис слишком нездоров для активных действий». «Ты прав, Лугаль. Дальнейшим указом я отправил в глубинное царство Элкелала, посулив ему, что там где-то плавает Дагон и Кутулу. Если трупобогом дедушка не шибко заинтересовался, то вот Дагоном – вполне. Дагон – темный бог, а это совсем иная категория сил. Самый слабый темный бог сильнее даже очень могучего архидемона. Это константа. А засунутый в поглотитель темный бог увеличивает длительность длани Мардука на порядки». Конец интерлюдии Криола Урского. Я просто лежал, наблюдая, как над моей тушкой колдуют лучшие медики Серой Земли, совместно с Криолом. Вот уж не ожидал, что Архимаг лично захочет подлатать меня. Выходит, я думал о нем хуже, чем на самом деле. Пожалуй, да, все же Креол, глубоко, очень глубоко, в душе добрый парень. Мои нади и чакры слегка скукожились и уменьшились, не намного, но это все равно неприятно. Все же столь резкий переворот сначала в антимагию, а потом обратно плохо сказался на моих каналах маны. Думаю, нужен как минимум день, чтобы все зарастить, как положено. В меня льют философский камень, а Креол, материал энд в целом и демонов в частности, что-то кромсал в моей тушке. Впрочем, вреда себе я не ощущал. Видимо, Архимаг пытался меня как-то вылечить. Ну-ну, астрал Ленга буквально кишел от Асугалий, Утукку и прочих уродов, что охотились на души тех, кто погиб здесь. Попытались и меня утянуть на кровавый пляж или бездонный хаос, но я дал им по рогам и спустя где-то полсотни попыток меня оставили, относительно, в покое. В эфирном состоянии я куда глубже чувствовал энергию, что пропитывало Ленг тысячелетия. Каждый Энманы буквально кипел от тьмы и безумия, и мне стоило больших трудов удерживать свой френис в порядке. Демонам все равно, а вот становление шайтаном или еще кем похуже не входит в мои планы на ближайшую вечность. «Запускайте!» — крикнул Шамгуддин, выпивая еще литр кофе, который специально для него готовил специальный колдун, материализатор по имени Кайкедал Мусор. Уж не знаю, за что ему такое прозвище, но творил он бесподобные шедевры кондитерской мысли. А уж когда Шамшуддин прознал, что он умеет создавать кофе, то тут же назначил его своим секретарем. Тотальный ноль вновь увидел свет и принялся пожирать почти единственный лес Ленга. Деревья там, правда, больше напоминали камень, но не все ли равно. Души света Креол экономил как мог, они могли пригодиться для создания длани и наны, а такой пендель даже Йоксадхатх не сможет проигнорировать. Внезапно мои чувства чуть не взорвались. Я почувствовал, как на меня обратило взор сверхмогучее существо, недовольное существо. По земле прокатился звук, похожий на старческое кряхтение, а на земле образовались воронки, причем довольно глубокие. Я понял, что к нам пришел писец. На нас обратил внимание Сняк. Чрево Тиамат, почему так рано? С досадой сплюнул Креол, едва выдерживая мощь могучего взгляда, без капли магии давящего на мир. Карр, карр, донесся до меня знакомый звук. Черт, только не сейчас, примечание к части, больше глав на моем бусте. https://bastetoadanas2206. Часть 19 мы проиграли, глава 19 мы проиграли, над огромной горой, выделяющейся среди прочих, словно великан среди карликов, резко возникла огромная фиолетовая туча. Вулканы Ленга, не переставая, извергались, щедро усеивая землю сгустками раскаленной магмы. От падающего пепла с неба стало невыносимо жарко и было тяжело дышать. Горячий шквал несся убийственным ветром, не щадя даже демонов. Пощады! Раздавались рыдающие вопли. Пощади, а владыка, смилуйся, фиолетовый газ. Снейку не было дела до этих криков. Он слышал каждый из них, но они сливались в бессвязный гул, раздражающее жужжание. Оно только усиливало желание разгладить Ленг до состояния плоскости, не оставить на нем ничего скулящего и беспокоящего. Бог и властелин Ленга постепенно входил во вкус. Теперь он перестал щадить и демонов. Расползшаяся фиолетовая туча уже заслонила собой аркалы, заслонила марево света зари, погрузив инкванок в кромешную мглу. Только оранжевые шапки вулканов да мерцающие звездами рыцари света все еще как-то разгоняли мрак. Изменения в константах, в физических законах и параметрах расходились по миру волнами. Начиналось все там, в средоточии силы Блискадафа. Чем дальше, тем пока еще слабее было воздействие. Но с каждой минутой оно усиливалось, нарастая как снежный ком, катящийся с горы. Я успел вернуться в тело, ведь воля властелина Ленга вдавливала похлеще каменной плиты. Страшная рана зарубцевалась, я хотя бы мог встать. Тем временем Креол орал в рацию. Он бог и властелин этого мира. Все, что он хочет, ныне воплощается в реальность. Из рации донесся испуганный голос Лакластероса. Я не расслышал, что он сказал, но Креол на удивление спокойно ответил. Верно, от воли Снейка вас защищает аура креста стихии и противодемонические печати. Я облепил ими весь ваш супердредноут, но они лопаются одна за одной. И когда рухнет последняя, Лакластерос что-то спросил, а Креол ответил. Минут 10, может 15. Огромный пресс с гравитацией буквально вбил меня, Креола, всю армию и джиннов в землю. Рацию раздавило, будто на нее упал бетонный блок с высоты 5 метров. Я не мог даже вдохнуть толком от тяжести. Посох накачивал меня исполинским количеством силы, но она была ничем на фоне воли Бога и властелина Лэнга. Словно невидимая ладонь прижимала нас все сильнее и сильнее в землю. Креол из последних сил пытался хотя бы двинуться, лишь грязные маты и бессильные угрозы сыпались из его рта. Еще немного и Креол раздавит в лепешку. Личные защиты уже начали лопаться. Раз, два. Вдруг земля вздрогнула, словно под всем Лэнгом взорвалась ядерная бомба размером с Австралию. Вулканы начали извергать с такой интенсивностью, что мне в какой-то момент показалось, что под каждым из них взорвали по бомбе типа царь-бомбы. Креоловский мат на шумерском, смшите, наксатхе, английском и еще паре десятков языков грел уши, но вот состояние не позволяло в должной степени оценить все литературное богатство одного конкретного шумера. Давление снейка достигло своего апогея, Креол взвыл от боли, да и мне было сильно некомфортно. Телекинезом я попытался хотя бы на миллиметр оторвать себя и Креола от пола, но тщетно. Шестой слой личной защиты лопнул, оставляя архимага на произвол судьбы, но давление вдруг резко спало, но взамен раздался вопль, от которого у Креола пошла из ушей кровь, а я почувствовал себя тем маленьким маридом, который только создал простейшую иллюзию. Силы будто покинули меня, несмотря на колоссальное вливание в меня магии шапник Гурата, Мирладха типа Лаларту, Саурона и Малахитницы. Я чувствовал себя просто бессильным. Сквозь дикую усталость, я услышал едва уловимое «я был древен», затем фиолетовый дым рассеялся, будто его и не было, а давление чужой воли на нас резко прекратилось, позволив вскочить на ноги и вдохнуть воздух полной грудью. «Они справились», — на удивление спокойно сказал Креол, когда тот поднялся с земли, отряхнув от пепла и грязи свою одежду. Я подтвердил это кивком головы, но затем архимаг подозвал к себе одного из паладинов Инанны. «Свяжись с Асанти. Мне нужно знать, что там сейчас происходит». «Секунду, святой Креол», — ответил тот и приложив руку к виску. Где-то минуту, паладин приложив к виску руку молчал, пока, ну, рявкнул святой, там сейчас идет бой, на вашу армаду напали Кутулу и Дагон, они пока их сдерживают, но долго флоту Асанти не протянуть, им срочно нужна помощь, чрево Тиамат, через жопу Йоксатхатха и сквозь пис, Креол, отвлек я архимага, эмблемы Йоксатхатха, что, перед нами появились 13 существ разной степени отвратительности, самым человечным из них был только Элигар, владыка Экмуми, к слову парочка наиболее могучих из них была при нем. Ну, чего приперлись, огрызки, копья Мордука, крикнул Креол и разом отправил в эмблем целый рой копий бога-демоноборца. Элигар даже сказать не успел, как Экмуми поставили барьер против них, хотя парочка из них все же попала в цели. Раздался вой боли, но я уже подготовил новый сюрприз. Дланинаны, рявкнул я, вытащив вот-вот готовую лопнуть душу света. Глаза Элигара зажглись пониманием, но что-либо сделать он не успел. Волна исцеляющего света прошлась катком по этому участку Лэнга. Экмуми схватились за забинтованные конечности, Элигар тоже заорал от боли, прочие эмблемы от него не отставали. Учитывая, что длань богини света взорвалась буквально напротив них, то они получают максимум эффекта. Креол, вытащив противодемоническую цепь, принялся развоплощать эмблемы темного бога. От одного из особо удачных ударов сдох Элигар. Я от Креола не отставал, и в итоге к концу действия длани Инанны, от 13 эмблем осталась лишь горстка праха. К сожалению, пока жив Йоксатхатх, то и его эмблемы будут жить, просто они возродятся через определенное время. Зато, сдохнет Йоксатхатх, сдохнуты эмблемы. Мечты, мечты. Креоловская аура темнела все больше, а я на всякий случай выставил себе еще десяток слоев личной защиты. Так как я джинн, то мне намного проще оперировать магией внутри тела. Мы с Креолом умудрились значительно уйти вперед относительно армии. Через телепатическую связь с откаличитой, я держал Креола в курсе, что происходит на поле боя. К слову, дела у нас пошли неплохо. С откаличитой Тивилдором умудрились убить Гилала и Актхкару, двух архидемонов-вампиров. Как итог, у Лэнга в загашнике осталось не так уж и много архидемонов и темных богов. Лаларту мертв, Хастур сдох, Лаласу мертв, Шапник Гурат мертв, Нирладхатеп сдох, Сняк тоже подох, остались Дагон, Кутулу, Ктулху, Нахак, а также сам Йоксатхатх. Ну и конечно же носящий желтую маску, темный Феникс, он же бывший Кощей куда-то исчез, что радовало, но и в то же время настораживало. Куда он подевался? Я не чувствовал ауры темного Феникса, словно он исчез из Лэнга напрочь. А ладно, потом, не мешает и ладно. Вперед, к замку Кадов. Взгляд со стороны. носящий желтую маску. «Прекрасно, все идет как и задумано», — вполголоса проговорил хозяин храма ночи, приняв бокал чего-то приятного от одного из слуг. Панорама битвы, разворачивающаяся на глазах, трясла воображение словно яблоню со спелыми плодами в надежде, что от тряски с ветки упадет наливной плод. Часть темного мира уже сейчас разительно отличалась от остальных. Если в глубинном царстве властвуют Дагониты и рабы Ктулху, там полно воды, собранной в Исполинском озере, по совместительству одним из немногих водоемов Ленга. В мертвом царстве царит покой, мрак и Нергал. В ледяном царстве всецело хозяйствуют старцы, то всего в нескольких километрах от замка Кадов разворачивалась бойня. Рабы, шопготы, демоны, духи, архидемоны убивались пачками. Духов пространства временно запечатывали в специальные артефакты, прочих просто изничтожали. Предсмертные конвульсии Снейка изменили в очередной раз ландшафт, но храм ночи нисколько не пострадал, ибо стоял так, что даже если весь Ленг рухнет в бездну, то храм ночи последует за ним в последнюю очередь, и то не сразу. «Карр!» — раздался требовательный крик откуда-то снаружи. Носящий желтую маску мягко повернулся к выходу, и сквозь непроглядный мрак пролетела птица, чья тьма в лед перебивала сгустившуюся темноту храма. «Ну!» — прошептал архидемон, а птица лишь важно склонила голову и, открыв клюв, тихонько каркнула, что-то понятное только его обладателю. «Мда, и как это у тебя получилось?» Равнодушно пробормотал демон в сутане, даже я не смог изменить это. Каркающий феникс, прямо шутка мироздания. Тем временем на поле боя происходило одно победоносное шествие армии, состоящее из недавних союзников Ленга, серых, а также джиннов Кафа, вернее правого и левого крыла огня. И как только Хубаксис смог договориться с великим ханом. Впрочем, неважно, кроме них было множество выходцев из планеты, но они благополучно погибли, убивая червя, физическое тело Снейка. Освободившиеся души из Талькуту Снейка и многих других архидемонов распределяются непосредственно через Аза кто-то, но кого именно посадить на ониксовый трон, это загадка. Изначально планировалось посадить туда матерого демонолога, связанного контрактом с Ленгом. Идеально подошел Криолурский, потомок шумерских магов из древнего рода от одного из союзников Мардука Двуглавого Топора. Однако помимо него появились иные кандидаты, не менее, а то и более могучие, чем сам Криол. Его бывший раб, Хубаксис ибн Касари Тисаль-Кефар. Сначала он не производил впечатления вообще какой-либо фигуры. Раб он и есть раб. Но, спустя время, этот джинн набрал себе силу, способную дать понять, что с ним стоит считаться. Одно то, что он мог недолго сопротивляться моему поглощению душ, уже говорит о его невероятной для джиннов магической силе. Конечно, я повидал за свою жизнь и более сильных существ, но мало кто из них вообще бы связывался со мной и Ленгом. Сейчас я отчетливо вижу, как Хубаксис неторопливо идет в сторону храма ночи. С ним идут порядка сотни джиннов, собранных из левого и правого крыла огня. Огненная аура пылающим факелом блистала на фоне куда более слабых его собратьев, а посох переливался силой. Среди оттенков я различил отголоски шапник Гурата и Лаларту, который бесследно исчез пару лет назад. Теперь понятно, куда он запропастился. Силен Хубаксис. Интересно, а зачем он притащил с собой столько маридов? Конец взгляда со стороны носящего желтую маску. Решив закончить дело с носящим желтую маску, ведь он наиболее опасен из оставшихся архидемонов, я собрал примерно сотню маридов для того, чтобы запереть архидемона в пространственной складке. Хоть носящий и архидемон, но против масштабного ритуала, завязанного на целую сотню далеко не слабых джиннов, короче, силенок не хватит перебить. Хотя вместе с ним в его храме ночи есть жрецы древних, а они такие товарищи, что просто так тоже не будут убиваться. Впрочем, я взял у Криола еще 5 душ света, так что, если все получится, я верну их, пусть и не все. Храм ночи отличался от прочих зданий в Ленге. Огромная громада серого камня, построенная как будто бы ее проектировали в усмерть обдолбавшиеся киргизы под руководством в хлам пьяного китайца. Чем ближе мы подходили к одному из самых страшных мест Ленга, не считая Эрлиха и замка Кадов, тем крепче во мне росло сомнение. Ну не мог носящий желтую маску не обезопасить свое жилище, а может он настолько самоуверен, что даже помыслить не может, что кому-то придет в голову атаковать его здесь. Вопрос открытый. Уже на подходе к нему я чувствовал гниль в воздухе, словно перед носом активно разлагался чей-то труп, и нет никакой возможности унять чуть сладковатую вонь. С каждым шагом, приближающим меня и мою верную сотню к обиталищу главного кукловода Лэнга, помимо Йоксатхатха, я чувствовал себя все уверенней, ведь я придумал, как убить носящего желтую маску, ну вернее не совсем убить, а поймать его многотысячелетнюю душу в поглотитель. Там как раз осталось место для души подобного уровня. Задумка такова, я прекрасно знаю, что носящий желтую маску практически не покидает храм ночи, предпочитая являться куда-либо либо лично, либо опосредованно, в том числе и другие миры, рассылая ярлыки. Что такое ярлык? Это некая астральная проекция тела, способная без всяких проблем преодолевать невероятные расстояния, в том числе и межмировые. В случае носящего желтую маску, эта проекция не обладает всеми его силами и возможностями, но даже в таком случае очень опасно. Именно ярлык едва не сожрал мою душу, будучи вместе с Нирладхатипом на Кабаре. К счастью, в библиотеке Диарга я нашел множество средств для избавления подобных проекций. Самое действенное – это Катрен изгнания из школы демонологии или искренняя молитва светлому богу. Срабатывает моментально. Владыка Хубаксис, светоч пустыни, всемогущий и всеблагой, мы пришли. Что прикажете делать? Склонился в подобострастном поклоне какой-то Марит. Кажется, это один из заместителей Сардара левого крыла огня. Повелеваю, заключить все пространства вокруг этого здания в одну ловушку, дабы никто и ничто не могло даже подумать о том, чтобы вырваться на волю, хотя бы пару часов, в идеале дней. Слушаю и повинуюсь, владыка. Вновь поклонился тот же джинн и полетел отдавать команды другим маридам и парочке ифритов, увязавшихся за нами. Подняв посох с кучей астральных сущностей, я наговорил в него массу сильных заклятий, в основном длани, а также чисто на всякий случай призыв первого имени. Меня, конечно, обучал Шумер, пусть и не очень долго, поэтому я надеюсь могу пользоваться призывами имен эмблем Мардука. Я могу использовать классические для шумеров доспехи Мардука, молот Мардука, стрелы и копья Мардука, но призывы имен я до этого не использовал. Страшновато было связываться, но с учетом того, что я в Лэнге, провожу вторжение в темный мир, как и Мардук, когда-то, надеюсь, я могу хотя бы попробовать произнести Катрен призыва первого имени, над носящим желтую маску. Пусть он и из самых могучих архидемонов Лэнга, но даже он не сможет просто встать и отряхнуться после такого удара. Впрочем, пока что оставим эту идею. Сотня джиннов-маридов, лучших волшебников Кафа, распределились вокруг храма ночи, к слову единственного места в Лэнге, куда не смеют светить аркалы, именуемые очами бездны. Даже замок Кадов освещается ими, но сюда их свет просто не доходит. Так вот, джинны призывали свои силы, а я ощутил могущественное плетение пространственной магии, которое запросто запрет даже высшего элементаля этой стихии в уготованной точке. К слову, по дороге мы умудрились поймать Седа, одного из четырех духов пространства Лэнга, и именно через него мы осуществляли задуманное. Субэлементаль здорово помогал с подачей энергии, впрочем, мариды справились бы и без него, но раз он сам попался нам на пути, то кто же виноват? Пространство вокруг храма ночи начало конкретно так корежить и мять, словно пластилин. Немногочисленные жрецы древних, слуг носящего желтую маску, что посмели выбраться наружу, были безжалостно превращены в обрывки черных пятен, причем без крови. Эти сгустки мрака не выдерживали столь мощного пространственного давления и распались, оставив лишь разодранные черные сутаны. Мощное пространственное волшебство служило в моей задумке двум целям. Первое – запереть этого демона и его слуг в одном месте и не давать выбраться наружу. Вторая задача была сложнее. Я хотел попросту спалить нахрен этот храм вместе с обитателями. Для этого я и взял у Криола целых 5 душ света. Концентрация враждебной демоном первостихии была столь велика, что даже меня пробирала, а я нейтрал вообще-то. Вообще я планировал слить эти души света в один монолит и жахнуть образованной сущностью по храму, предварительно проведя там длань шамаша, которая вынудит даже Ктулху очнуться ото сна. Устроить подобное несложно. Иными словами, я хочу сначала выманить главного домоседа Лэнга из конуры, а затем вдарить по нему дланью инанны, созданной из сущности света. Такой пинок по яйцам, даже Сняк, мир его праху, не смог бы проигнорировать. Создав в образовавшемся пространственном пузыре для себя коридор, я вошел к лестнице из серого камня, ведущего в чернеющий провал, именуемого главный вход в храм ночи. Не став дожидаться, когда масочник выйдет ко мне лично, я глубоко вздохнул и громко стукнул посохом о землю, резко воскликнул: «Длань шамаша! Пространственная ловушка, помимо удержания архидемона и его слуг, косвенно выполняла еще одну цель. Так как я собирался сжечь нахрен весь этот чертов храм, то длань Шамаша, с ее разрушительной мощью показалась естественным выводом из моих размышлений. Однако я чисто физически не могу уменьшить радиус действия длани меньше, чем 3 километра. Если учесть, что вокруг храма будут мои сородичи, то сжигать их не хотелось бы. Огонь от этой длани может запросто сжечь даже очень твердое вещество. Адамант и адаманти не в счет. Я уже молчу за магию, ее оно тоже сжигает. Поэтому я и распределил джиннов таким образом, чтобы даже нечаянно их не зацепить. Огненная феерия длилась по ощущениям несколько минут, но я знал, что это обманчивое ощущение. Сама длань по времени занимает от силы секунд 30, за которые выжигает всех к чертям собачьим. Пламенная стена резко упала, отобразив сильно почерневшее и разрушенное здание, когда-то бывшее храмом ночи. Повсюду валялись обгорелые куски то ли халатов, то ли сутан, но вот главное, где же носящий желтую маску? Неужели ему все равно, что кто-то посмел напасть на него в его собственном доме? Карр! Резкий выкрик Феникса раздался прямо у моих ушей. Резкий телепорт на пару метров влево, и я любуюсь на весьма недовольного Кощея, вернее темного Феникса. Вид у Феникса был, к слову, не очень. Переобуглились, стали еще более черными, один глаз отсутствовал, а левая лапа наполовину то ли отрублена, то ли сожжена, не могу разобрать. Взмах руки и Феникса отправляется тягучая волна из чистого льда. Криомантия — непривычная для джиннов моего типа магия, но, как я уже говорил, магия слова, воистину чит мироздания. Кощей взмахнул крыльями, отправив в волну льда, волну огня, но я порталом переместился за спину Феникса, уже держа в руке адамантовый нож. Едва Кощей обернулся, как я рассек Феникса пополам. Дикий животный карр был настолько мощным, что, как мне показалось, даже пространственная зашита поколебалась. Вспышка черного пламени чуть меня не убила, вовремя личная защита спасла. Само собой, Феникс не умер. Фениксы бессмертны, просто он откатился к изначальной форме жизни, яйцу. Правда, если разбить яйцо тем же адамантовым ножом, то Феникс погибнет окончательно. Само яйцо было черным, как смоль, и покрыто сеткой цветных трещин, будто вот-вот треснет. Не теряя времени, я схватил яйцо с Кощеем и убрал в пространственный карман. Там оно может лежать сколько угодно, хоть вечно. Странно, я все еще никого не чувствую из демонов поблизости. Неужели я умудрился грохнуть дланью Шамаша всех, кто бы в храме ночи? Хотя нет, не всех, Феникс был жив, хоть и потрепан. Кстати, а почему? Фениксы – это природные источники огненной силы, и потрепать их огнем – дело непростое, но не невозможное, как я выяснил. Длань Шамаша – это не обычный огонь, а с применением дикого количества маны. Если перевести ману, даваемую на длань, в прану, то, грубо говоря, дланью Шамаша можно за раз вылечить несколько десятков человек почти от всего. Джинны с помощью духа пространства продолжали удерживать защиту, с которой может поспорить только длань Таммуза. Мощная огненная атака не проникла за барьер, чем меня безумно порадовало. «Азак тот, выходи, выходи, подлый труп!» — крикнул я, надеясь спровоцировать архидемона к действиям. Присутствие архидемона я чувствовал весьма отчетливо, но тот почему-то упорно игнорировал мои попытки дозваться до него. Решив не ждать у моря погоды, я вытащил одну из душ света и зачитал речитатив для длани Инанны. Читал я громко, с выражением, ожидая, что вот-вот и масочник появится на пороге. Сама душа света была зажата в моих пальцах, но с каждым прочитанным слогом она росла в размерах. Неужели носящему пофиг? Внезапно раздался дикий крик, разнесшийся, казалось, на весь Лэнг. Что там произошло? Кто-то умер. Кто именно? Как? Это Нахак, джинн. Раздался шипящий старческий голос в моих мыслях. Наконец, то сдох. Голос демона был лишен эмоций, но я нутром чуял, что носящий доволен сложившимся раскладом. Самого демона или его ярлыков я не видел, как не приглядывался духовым зрением. Это было странно. «Выходи и сразись, Азак тот. Ты пришел в неправильное место», — шипящий старческий голос в моих мыслях теперь был пропитан могильным хладом. «Ты должен быть с креолом Укадафа. Йоксатхатх, почти прибыл в Лэнг. Поторопись. Мне плевать на креола. Мне нужна твоя душа, Азак тот».